Я сидел на верхней палубе под тентом. Море было спокойно. Погода великолепная. Пароход шел хорошим ходом с легкой дрожью от мощной работы винта. Народу было порядочно. Две девчушки в красненьких коротких платьях с пышными бантами и в белых туфельках резвились на палубе, как пунцовые бабочки, шаловливо заглядывая в лица. Худощавая особа в соломенной шляпке с васильками, прямая, как вязальная спица, сухим, скучным тоном то и дело останавливала их по-немецки. «Дети, не шалите, вы мешаете другим». Мальчуган лет 10, тонкий, вертлявый, как молодая обезьяна, с плутоватой рожицей дразнил тросточкой что-то пристроившееся под ногами немки, и оттуда слышалось злобное «рррр». Это очень напоминало мне старого мопса-соседа, кровного врага Марса. Почтенный человек торговой складки в засаленном картузе и поблескивавшем пиджаке исследовал свою записную книжку, водя жирным пальцем, и бормотал загадочно, оглядываясь по сторонам. «По 6 рублей ежели, 120, да накинуть ежели по 4 копейки, да за бочки». Для него, казалось, не существовало ни моря, пенящегося за кормой играющим кружевом, ни резвых грациозных дельфинов, стрелой обгонявших пароход, ни милых красных бабочек, теперь с боязливым любопытством засматривавших его строгое деловое лицо. 30 бочек по 18 рублей с пуда, да ежели положить на провоз, да утекет обязательно, ворчал деловой человек, подымая лицо и что-то разглядывая в натянутом над палубой тенте. «Рррр!» — с остервенением отзывалась из-под скамейки. Сидевший неподалеку господин с газетой строго из-под очков поглядел на бойкого мальчишку и покачал головой. Но тросточка продолжала свое дело. «Дети, не шалите, вы мешаете другим». На палубе появилась барыня, погрозила мальчугану пальцем и села рядом со мной. Она читала при помощи лорнета маленькую изящную книжечку. Я сидел и наблюдал. Все ушли в себя. У каждого свои интересы. Вот только две девчурки рады болтать со всеми, милые и простые. Какой-то старичок в бархатном картузе присел рядом со мной и принялся за газету. Что-то рычавшее под скамейкой потеряло, наконец, терпение. С неистовым ревом вынырнул мопс и цапнул-таки мальчишку за ногу. Поднялся переполох. Барыня с лорнетом начала историю со спицей. Мальчишка ревел и рвался к мопсу. Мопс укрылся под лавку и ожидал, когда его начнут драть. Деловой человек оторвался от книжки и строго поглядел на всех. «Постигать парни бы!» Старичок сообщил мне, что страдает головными болями, не терпит шума и потому все лето совершает морские прогулки, так как только на пароходе находит тишину. От поднявшегося переполоха, оказывается, у него снова начались колющие боли. Только девчушки с боязливым любопытством глядели и слушали, отойдя от рычавшего мопса на приличное расстояние. Наконец все успокоилось, и вдруг тонкой острой ноткой донесся вой. Он шел с другого конца парохода, с носу. Еще нотка, еще тоном выше, и я узнал голосок Марса. Старичок передернулся и поглядел на меня. Точно я был причиной воя. «Вы слышите?» «Слышу. Чья-то собака воет». «Конечно, собака. Но ведь это же неприятно». Господин с газетой обвел всех глазами через очки, точно хотел сказать. «Это что такое?» Вой усиливался и начинал переходить в какое-то завывающее рыданье. «А, чтоб тебя!» — вырвалось у делового человека. «Волк чистый!» Маленькая девочка сделала огромные глаза и навострила ушки. «Фрейлин, это волк?» — спросила она плаксиво-сухощавую немку. «Я боюсь!» Вой рос и тянул за сердце. «Удивительные порядки!» — строго сказал старичок. «Насажают полный пароход собак, и вот, извольте тут!» Вой поднялся еще тоном выше и задрожал самой захватывающей за душу вибрацией. Из-под лавки отозвался мопс. Он показал свой черный курносый нос, выпучил глаза, словно собирался чихнуть, и всплакнул. А с носовой части лились уже целые воющие перекатывающиеся аккорды. Очевидно, мой Марс нашел себе отклик и у других заключенных. Мопс взял тоном выше и получил легкий щелчок по носу от фройлин. «Замолчи, Тузик! Ух, глупенький!» «За хвост да в воду!» — сказал деловой человек. «Вот собак навели!» «Я не понимаю, не понимаю, какие идиоты всюду таскают собак за собой!» — сердился старичок. «Еще бы коров захватывали! Ведь верно?» Он глядел на меня, ожидая хотя бы сочувственного отклика. Надо сказать правду, вой становился невыносимый. Купец сложил книжку и угрюмо глядел на море. Господин в очках крупными шагами ходил по палубе. На мостике появился коренастый капитан, и по его лицу было видно, что он слушает и недоволен. Около него появился помощник и что-то объяснял. Капитан энергично размахивал рукой и показывал на носовую часть парохода. «Смотрю, мой старичок поднимается и направляется к капитанскому мостику». «Господин капитан!» — умоляющим тоном восклицает он. «Прикажите принять какие-нибудь меры, прошу вас!» Голова раскалывается, ведь прямо невыносимо. Он прав. Он тысячу раз прав. Вой и рев дерут по нервам. Кажется, что весь пароход с трюма и до палубы перегружен собаками, и они стараются вовсю, точно их жгут железом или тянут жилы. Смотрю, появляется на мостике, должно быть, специально вытребованный третий помощник капитана и объясняет что-то, держа руку под козырек. И снова рука капитана энергично рассекает воздух. Старичок зажимает уши и трясет головой. «Это ужасно!» — жалуется барыня с лорнетом. «Послушайте, умейте хоть вашего-то!» — обращается она ко мне. «Я его сейчас палкой!» — кричит мальчуган. «Вилли, Вилли!» «Тузик, замолчи, мой маленький, моя бедная собачка. Он плачет, смотрите, он даже плачет. За хвост да в воду!» Энергично отзывается деловой малый и сердито глядит на немку. Третий помощник капитана показывает в мою сторону и что-то объясняет. «Ну, конечно, говорит, чья собака. Я уже начинаю чувствовать себя виноватым. Но в чем же я в самом деле виноват? Что природа наградила собак крепкими глотками и не приучила их к клеткам, я уже вижу обращенные на меня неприязненные взгляды. Третий помощник капитана спускается с мостика и направляется ко мне. Он разводит руками и старается придать голосу мягкость. «Видите, послушайте, ваша собачка переполошила всех собак. С нами едут еще 4 пса, и теперь воют все. Еще в каюте едет больная особа. Капитан просит, может быть, вам удастся унять?» Старичок смотрит на меня так выразительно, что я живо вспоминаю его фразу о некоторых, которые и так далее. «Ах, пожалуйста, уймите!» — говорит еще кто-то. «Это ваша собака!» На меня обращены взгляды. «От меня ждут! Меня обвиняют!» Мопс поет в забвении и даже закрывает глаза, как соловей по весне. Весь пароход поет. Рыжий матрос посмеивается у борта и перемигивается с другим. Они, видимо, довольны переполохом. Иду на нос. Здесь ад невероятный. Пассажиры третьего класса густой толпой обступили клетки с собаками и слушают. Протискиваемся с помощником капитана через толпу, и я у клеток. В самый крайний красавец Сен-Бернар упирается головой в низкий потолок и издает какое-то воющее рычание. Рядом с ним остроухий дымчатый дог с налитыми кровью глазами мечется по клетке, тыкаясь головой в стенки ее, и скулит отрывистым тявканьем. И, наконец, Марс. Он великолепен. Он лежит, вытянув морду и закатив глаза, и воет в самозабвении. «Этот вот, рыжий-то, всех и взгомозил», — говорит кто-то. «Он сам иконовод и есть». Я подхожу к клетке и делаюсь героем толпы. Все ждут от меня чего-то необыкновенного. Марс. Он точно проснулся и встряхнулся. Вой оборвался сразу. И Марс заскулил жалобно-жалобно. И в соседних клетках прекратились рыдания. «Что значит хозяин-то?» — говорит кто-то. «Привязчивые эти самые собаки. Страсть!» Марс бьет лапами по решетке. «Но что же я могу сделать?» Я отлично знаю, что стоит мне отойти, как снова начнется история. Говорю третьему помощнику, что ничего не выйдет, и делаю при всех опыт. Двое сильно заинтересованы. Отхожу в сторону, так что Марс не видит меня. Проходит с минуту. Начинается легкое повизгивание и переходит в вой. Док и Сен-Бернар подтягивают. Лица зрителей улыбаются. «Его необходимо выпустить», — говорю помощнику. «Иного средства нет». Помощник идет за разрешением и скоро возвращается. «Разрешено выпустить». Марс прыгает сразу на всех лапах и извивается с громким лаем. Мне даже стыдно за него. Идем во второй класс. Марс считает, очевидно, пароход за улицу и ведет себя самым легкомысленным образом, за что и получает тычок швабры от матроса с рыжей бородой. И даже имеет нахальство огрызаться. Мы явились на палубу под десятком устремленных на нас глаз. Но Марс чувствует себя великолепно. Он юлит и не знает, чем доказать мне свою признательность. Но я неумолим, и во избежание разных неожиданностей затискиваю его под лавку. Публика успокоилась и занялась своим делом. Человек в засаленном картузе снова принялся копаться в записной книжке и теперь высчитывал операции с чухонским маслом. Господин в очках уткнулся в газету. Старичок отдался красотам природы и отдыхающими взглядами блуждал по горизонту. Мальчуган с порванным чулком снова пырял мопса тросточкой, стараясь отплатить. Красные бабочки занялись игрой в мяч, уронили его в море и поплакали. «Дети, вот вы шалили и лишились мяча», — изрекла немка. Но они скоро утешились. Марс лежал смирно. Он одним глазом наблюдал за девчурками, выжидая удобного случая примкнуть к игре в прятки. И знакомство завязалось. Одна из девчушек, похрабрее, подошла к нему и вытаращила глаза. «Собачка!» И поманила пальчиком. Марс шевельнул хвостом и постучал. Подошла вторая бабочка и сказала тихо. «Красная собачка!» Марс постучал решительней и зевнул. Наконец поднялся, подошел вплотную и ждал. Девчурки отступили, поглядывая то на меня, то на Марса. Но Марс раздумывал недолго. Он не забыл милой привычки играть с ребятами на бульваре, позволять трепать себе за уши и даже таскать за хвост, чего бы он, конечно, не позволил взрослым, особенно мальчишкам, как тот, что подкрадывался теперь с тросточкой сзади. Он прыгнул, извиваясь кольцом, и с налету лизнул своим розовым языком румяную щечку красной бабочки в белых туфельках. «Ай!» Обе стрекозы закатились ярким серебряным смехом. «Фрейлин, фрейлин, он поцеловал Тину!» «Он меня облизал, фрейлин, облизал!» Марс вертелся ужом, отлично понимая произведенный эффект. Но торжество скоро кончилось. Фрейлин поднялась решительным видом и двинулась к нам в сопровождении жирного, прячущегося за юбку мопса. «Нельзя позволять грязной собаке лизать лицо, Нина. Ты будешь наказана дома. Выучишь десяток строк дальше». Очевидно, остальное было понятно и Нине, и Фрейлин. Розовое личико омрачилось, и носик сморщился. Кое-что и я прочитал в красноречивом взгляде, которым подарила мне Фрейлин, стройная, как вязальная спица. Если бы только могла, она закатила бы мне строк сотню дальше. Хотя при чем я? Но, должно быть, она изучала юриспруденцию и почитывала устав о наказаниях, где вполне ясно сказано об ответственности хозяев за вредные действия домашних скотов. А Марс был скот в самом настоящем смысле. Но Марс взгляда Фрейлин не понял. Когда стройная немка нагнулась вытереть щечку Нины от следов предательского поцелуя, он, должно быть, вообразил злой умысел и хотел явиться защитником. Он рявкнул на Фрейлин над самым ухом. Боже, что было! Положительно в этот злосчастный день на меня валились все шишки. Немка стрелой отскочила в сторону, а таившийся за ее юбкой и гудевший что-то сквозь зубы мопс разразился трелью и запрыгал, как резиновый лающий мяч, предусмотрительно отскакивая назад. Марс издал предупреждающее рычание и ринулся. Началась свалка. Теперь палуба представляла собой самую настоящую арену. Я бросился с одной стороны и ухватил Марса. Мальчишка с продранным чулком, пользуясь случаем, пырял тросточкой ненавистного мопса. Бабочки таращили испуганные глазки. И на мостике показалась коренастая фигура капитана. Что представляли из себя остальные, я уже не мог видеть. Я только слышал, как барыня с лорнетом кричала. «Вилли, Вилли, они, должно быть, взбесились, Вилли!» Этого было достаточно. Собралась толпа. Кто-то призывал матросов. Кто-то ревел и топал ножками. Но разбойник Вилли был в восторге. Этот назойливый мальчишка выполнял танец диких, размахивая тросточкой. Но ведь все имеет конец. Скоро мопс с пораненной ногой, кто его поранил, Марс или мальчишка, так и осталось неизвестным, сидел на коленях фрейлин и стонал, и рычал, пожирая Марса выкатившимися глазами. Я запихнул таки Марса под лавку и сидел, чувствуя себя отвратительно и заставляя себя любоваться морем. Смотрю, подвигается капитан. Кланяется. «Очень приятно. Чем могу служить?» «Видите, того... ваша собака того... Я понимаю капитана и пожимаю плечами. Видите, того... Пассажиры беспокоятся. Вы ее... того...» Он даже шевелил пальцами, подыскивая слово. «Вполне извинительно. Человек лет 30 плавает по морю, в некотором роде беседует с бурями, слышит язык штормов, отдает приказания крикам. Морской волк в некотором роде, хотя вежлив до крайности. Вы ее... того... попридержите, а то я... простите... того... буду вынужден просить вас... того... оставить ее на берегу при первой остановке в Ганге. Кланяюсь и обещаю, и позволяю себе заметить капитану, что мой Марс вовсе не того, и никакой опасности для пассажиров не представляет. А Марс, можете себе представить, лежит себе разбойник и ухом не ведет, и даже делает попытку полизать смазанной какой-то душистой мастикой лаковые штиблеты строгого капитана. Так вот, извините, того. Капитан раскланивается и уходит. Два черные глаза, выпученные как у рака, гипнотизируют Марса с колен фрейлин. «И охота вам возить собак», — говорит несколько примирительно старичок, довольный наступившей тишиной. «Охота мне возить. И потом, почему же собак? Желал бы я знать, как поступил бы на моем месте этот господин. Быть может, он бросил бы пса на пристани. Но я не мог сделать этого. Я люблю этого бойкого шельмеца, преданного мне от хвоста и до носу». Нина и Лида чинно сидели рядом с фрейлин и куксились, должно быть, оплакивая погибший мяч. Мальчишка с продранным чулком измышлял какую-то каверзу с мопсом. Он что-то уж очень близко прохаживался около Марса и науськивал легким посвистыванием. Но в общем была тишина. «Ну, Вилли! Но я прошу тебя, мой мальчик, не ходи так близко около собаки».